нащупывая наилучший вариант. «Я не в состоянии объяснить тебе, милочка, ты не поймешь. Ты помнишь, милочка, что при моем положении в Нью-Йорке я вынужден был соприкасаться с большим числом темных личностей, с преступниками разного толка. Я работал в их среде. Но, папа, в ту ночь у нас дома ты ведь не был знаком с мистером Питтом. Ему же пришлось назвать тебе свою фамилию». «Да, я не был с ним знаком тогда», — медленно сказал ее отец, «но он помолчал, но затем я навел справки», — единым духом закончил, — «и многое узнал». Он позволил себе глубоко с облегчением вздохнуть. Теперь его путь был ему ясен. «Навел справки?» — повторила Молли. «Почему? Почему? Почему он вызвал у тебя подозрения?» 10 секунд назад этот вопрос мог бы смутить мистера Макичерна, но не теперь. Теперь этот вопрос был ему по плечу, и он ответил уверенно: «Трудно сказать, милочка. Человек, которому приходилось, как мне, общаться с темными личностями, распознает их с первой же встречи». «Тебе показалось, что мистер Питт выглядел таким?» Голос у нее стал тоненьким, лицо словно осунулось и побледнело еще сильнее. Он не мог угадать ее мыслей, не мог знать, какое воздействие оказали его слова, как они внезапно объяснили ей, чем стал для нее Джимми, и будто факел осветили ее сознание, озарив скрытые в нем тайны. Теперь она поняла. Чувство товарищества, инстинктивное доверие, ощущение опоры в нем более не ставили ее в тупик. Они стали знаками, которые она могла прочесть. А он был темной личностью. Макичерн продолжал, вдохновленный первым успехом. «Да, показалось, милочка. Я читал его как открытую книгу. Я же встречал сотни таких, как он. Бродвей ими кишит. Элегантный костюм и приятные манеры не делают человека порядочным. В мое время я нагляделся на воров и мошенников высшего пошиба и давным-давно перестал верить, будто следить надо только за узколобыми субъектами с оттопыренными ушами. Нет, особенно опасны фронтоватые красавчики, которые выглядят так, будто способны только танцевать на балах. И этот Пит один из таких. Поверь, я не предполагаю. Я знаю, наверное. Я знаю, чем он дышит, знаю о нем все. Я слежу за ним. Он затеял тут какую-то игру. Как он оказался здесь? Да просто навязал свое знакомство лорду Дриверу в лондонском ресторане. Простейший из заходов. Не окажись меня здесь, когда он приехал. Полагаю, молодчик уже исчез бы с добычей. Он же приехал сюда в полной готовности. Ты не заметила безобразного ухмыляющегося рыжего негодяя, который болтается тут? Его камердинер, говорит он. Камердинер. А знаешь, кто он на самом деле? Один из самых известных домушников по ту сторону Атлантики. В Нью-Йорке не найти полицейского, который не знал бы штыря Муллинса. Даже не зная я ничего про Пита, одного Муллинса было бы более чем достаточно. С какой стати честный человек стал бы разъезжать по стране со штырем Муллинсом, если бы не затевал с ним какое-нибудь дельце? Вот кто такой мистер Пит, милочка. И вот почему я, возможно, чуть-чуть расстроился, когда увидел тебя наедине с ним здесь. Избегай его, как сможешь. При таком количестве гостей это нетрудно. Молли сидела, глядя в сад. Вначале каждое слово было как удар ножа. Несколько раз она с трудом удержалась, чтобы не закричать, чтобы отец замолчал. Но постепенно боль сменилась онемением. Она вяло принуждала себя слушать. А Макичерн продолжал говорить. Он оставил тему Джимми в приятном убеждении, что даже если он не ошибался и сердцу Молли действительно угрожала опасность, как он подозревал, теперь все осталось позади. Он перевел разговор на обычные рельсы, говорил о Нью-Йорке, о репетициях, о спектакле. Молли отвечала спокойно. Она все еще была бледна, и человек более чуткий, чем Макичерн, мог бы заметить в ней печальную апатичность. Но больше ничто не указывало, что всего минуту назад ее сердце родилось и тут же было убито. Женщины обладают инстинктом краснокожих индейцев, а Молли за эти несколько минут стала взрослой женщиной. Вскоре в разговоре всплыло имя лорда Дривера. Оно вызвало краткую паузу, которой МакКичерн тут же воспользовался. Это был сигнал, которого он ждал —